11. Насмерть перепуганные жители Косы жались к родным скалам и, пятясь от взбесившегося Иолая, шепотом проклинали наследственное безумие персиидов. Гребцы с уцелевших кораблей, те выглядели малость поприличнее, видимо, стесняясь уподобляться захолустным косцам, но и они старались держаться подальше от возницы Геракла, которому ударили в голову жара, ярость, усталость или все сразу. И впрямь. Иолай, как пойманный в тенета хищник, метался туда-сюда возле высокого скального разлома, принюхиваясь, время от времени резко поворачиваясь и рыча от злости, словно надеялся обнаружить кого-то, прячущегося за его спиной, никак не мог уловить нужный момент. «Дрянь!» — хрипел Иолай, страшно оскались, и лицо его в этот миг становилось таким безнадежно старым, что невольные зрители вздрагивали и беззвучно призывали богов. Кому какой больше нравился. «Дромос, я же чую здесь! Откройся, мразь, откройся! Прешь, прошибу!» Стоявшему ближе прочих Лихасу уже и в самом деле начало казаться, что у разлома, чьи края поросли плесенью и белесо-зеленым лишайником, что-то есть. Воздух начинал стеклянисто дрожать, зыбкое марево сплетало отливающие черным нити, но стоило парню вглядеться повнимательнее, как все исчезало. Скала себе и скала, трещина себе и трещина. Камень, плесень, лишайник. Остров Кос. Но они забрали моих мальчиков. Вдруг устало прошептал Иолай, набирая полные пригоршни зернистого песка и посыпая свою всклокоченную голову. Забрали обоих, как лошадей, на скачки. Скачки. Взгляд его неожиданно прояснился, налился бронзовой решимостью, скользнул по собравшимся и уперся в Лихасу. Парень явственно ощутил, как его берут за грудки, не давая сделать то, что хотелось больше всего — убежать. «Колесницу!» — приказал Иолай. Лихас сразу понял, о чем речь. Еще втрое Иолай не смог удержаться, чтобы не забрать в качестве добычи найденную в одном из дворцовых хранилищ колесницу. Легкую, отнюдь не боевую, специально предназначенную для конных рестаний и напоминающую поставленную на колеса раковину с тонкими боковыми поручнями, которые сходились к центру. Махнув рукой ближайшим гребцам, Лихас побежал к кораблю, и вскоре колесница вместе с полным набором упряжи, после долгого общения с Иолаем предусмотрительность парня не знала границ, была доставлена. — Коней! — Ты чего, Иолайчик? — взволнованно забормотал Лихас. — Ты поостынь-то, водички попей. Откуда кони? Мы втрое никаких коней не брали. Их копытастых на борт. Никак, Иолайчик, невозможно. — Я сказал коней. Лихас, объясни местным, если на их трижды благословенном косе не отыщется пары приличных лошадей, запрягу кого попало. Лихас объяснил. Он очень старался, справедливо предполагая, кого бешеный Иолай первым станет запрягать. Выяснилось, что пара более или менее сносных лошадок на острове есть. Их в свое время непонятно зачем привез покойный Басилей Косцев и Врепил. Но животных собирались днем принести в жертву бывшему хозяину во время огненной тризны. «Я их сам принесу в жертву», — Иолай говорил тихо, но многим казалось, уж лучше бы он кричал. «Сам. Немедленно! И в Репилу! Кому угодно! Ну!» Дважды уговаривать косцев не пришлось. И получаса не прошло, как низкорослые мохнатые лошадки были доставлены и запряжены. Иолай прыгнул в колесницу и стал разгоняться почти от самого моря, правя на скалу. Колеса вязли в песке, лошади надрывались с истошным ржанием, но и гребцы с кораблей, и жители Косы не могли отделаться от ощущения, что сумасшедшая колесница с сумасшедшим возничим летит, несется, мчится с такой скоростью, что взгляд не успевает увидеть всю картину целиком, выхватывая лишь детали. Оскаленные конские морды, вскинувшаяся возница, взметнувшийся бич, песчаный смерч у колеса. Колесница врезалась в скальный разлом и исчезла. Совсем. Ни обломков, ни грохота. Ничего. Скала себе и скала. Камень, плесень, лишайник. Остров Кос. Лишь тусклые нити поплыли по воздуху, словно от разорванной паутины. Лишь дробное эхо плеснуло из трещины, словно копыты били о камень все дальше, дальше. Тишина. — Он бог? — потрясенно спросил у Лихаса один из косцев. — Хуже, — ответил Лихас.